Глава 32. Пиковая дама. Запутана? О нет. Простота. Сама простота. Агата Кристи. Загадка Эндхауза. Мы сидели за столом под раскидистыми цветущими липами. Блики солнца, пробиваясь сквозь густую листву, подрагивали на медных боках самовара, на фарфоровом чайнике и на видавшей виды льняной скатерти. В чашках остывал душистый чай, где-то за забором слышались отдаленные голоса. Жаркий летний день на подмосковной даче. Когда я пригласил Вильяма в гости к дяде Боре, то, честно говоря, не думал, что этот таинственный и немного чопорный американец согласится. Но он даже обрадовался. Приехал запросто на электричке, как простой смертный, привез с собой торт и бутылку французского коньяка. Теперь мы вчетвером, дядя, я, Алексей и Вильям, сидели во дворе и неторопливо беседовали. Спешить было некуда. Времени до обратной электрички оставалось полно. Липы, усыпанные золотым цветом, пахли сладко и убаюкивающе, рождая грезы о минувшем. О романтических тайнах, загадочных авантюристах и роковых красавицах. Особенно приятно было думать обо всем этом сейчас, когда опасности и трудности остались позади. Американец размяк и разоткровенничался. «Меня воспитывала моя русская бабушка. Мама была стопроцентной американкой, деловой и прагматичной. Ее заботила карьера, а не романтические сказки об исторической родине родителей. Она и по-русски говорила с акцентом». Смит устремил взгляд на цветущие ветки и на минуту задумался. «Бабушка — совсем другое дело. Она родилась в 1914 году. Из России ее увезли совсем маленьким ребенком. Обрывки воспоминаний — вот и все, что у нее оставалось». Но она всю жизнь любила потерянную родину. Русский язык, русская литература, русская кухня. Всему этому бабушка была предана до исступления. Ходила в православную церковь, старательно отмечала Пасху, Масленицу, Рождество по старому стилю. Теперь я понимаю, что бабушка просто выдумала для себя эту Россию. Некую идеальную страну счастья, которая никогда не существовала в действительности, ведь настоящая Россия она не знала и не помнила. Этой сладкой мечтой она очаровала и меня. Сколько раз мое сердце замирало над антоновскими яблоками Бунина или Евгением Онегиным Пушкина. Как мне хотелось хоть раз в жизни посидеть вот так под цветущими липами на подмосковной даче и попить чай из старинного самовара. Моя мечта осуществилась. Как оказывается, мало нужно человеку для счастья. Дядя Боря ласково улыбнулся при этих словах. В сущности, в этом и состоит главный вопрос философии. Как сделать человека счастливым? «Вы знаете ответ», — с удовольствием поддержал тему Смит. «Вы ведь философ, профессиональный искатель истины». «Конечно», — без тени иронии кивнул дядя. «Только проку от моего знания никакого нет. Сам я нашел ответ слишком поздно, а те, кто мог бы воспользоваться моим опытом, меня не послушают. Они постараются сами до всего докопаться, и точно так же, как я, получат ответ, когда он им уже не нужен. Старик Монтень говорил...» «Почему люди тратят свои лучшие годы на то, чтобы сделать худшие еще более безрадостными?» «Но я-то как раз нахожусь на границе между лучшими и худшими годами», — засмеялся американец. «Может, еще успею воспользоваться вашим советом?» «Перед нами на столе стоит варенье, торт, другие прекрасные сласти. Посмотрите внимательно, на них нет ни одной пчелы. Они все над нами, на цветущих липовых ветках. Там истинный природный нектар, дающий жизни силу. Правда, добывать его немного труднее и дольше. А здесь, на готовых искусственных сластях, сидят одни осы. Их добыча легче, окраска ярче, укус больней. Только меда с них не получишь. Так человек выдумывает себе всякие химеры. Власть, славу, богатство. Бежит за ними всю жизнь, губит, ладно, себя, других людей. Сколько жизней поглотили, судьи переломали планы всяких честолюбцев, жаждавших военной славы. Миллион их барышей или других химер. Только ни один ничего не смог унести с собой на тот свет. Семья, дети, простые человеческие радости — вот что делает человека счастливым. То самое мещанство, с которым так непримиримо боролись всегда революционеры всех мастей и рангов. А чем еще можно оправдать свое духовное убожество и моральное уродство? Только великой идеей, чтобы непременно в мировом масштабе. Только еще никто не смог опровергнуть мысль великого Конфуция о том, что есть только одна истина, применимая во всех случаях жизни. Никогда не делай другим того, чего не хочешь для себя. Вот почему я не люблю политиков. Они никогда не следуют этому правилу». Дядя Боря сделал долгую паузу и с усмешкой посмотрел на меня. «К этой мысли меня привел научный коммунизм, без всяких шуток, и твой отец, и твой дед всегда относились к этой дисциплине крайне скептически. Правильнее сказать, они ее не принимали всерьез. Их искренне забавляли мои попытки объяснить закон развития общества, опираясь на то, что они считали примитивной пропагандой». «А ты верил в коммунизм всерьез?» «Именно верил, мальчик мой. А настоящий ученый должен знать, я ведь не полный идиот. Я видел, что все попытки построить царство Божие на земле неизменно оканчивались неудачей. Видел и то, что наш развитой социализм трещит по всем швам. Почему сама идея так живуча? Почему из века в век, из поколения в поколение она снова возрождается и овладевает умами?» Старый философ опять замолчал. Он словно мысленно проходил каким-то одному ему ведомым путем. Ему не мешали. «Все оказалось просто. Коммунизм давным-давно построен и здравствует у нас под носом. И плевать хотел на все феодализмы, капитализмы и социализмы. Только действует он в ограниченных рамках. В семье. Именно семья является ячейкой, где тысячелетиями действует тот самый коммунистический принцип, к которому мы столько лет стремились. От каждого по способности, каждому по потребности. Так что рецепт счастья прост. Будь проще, ближе к природе, к своим родным, тем, кто тебя любит. Не меняй все это на выдуманные символы, как бы заманчиво они ни выглядели. Правда, я ведь не сказал вам ничего нового». Трудно было услышать иное толкование счастья в подобной умиротворяющей атмосфере. Уютный садик возле милого домика, шелест листвы и сонное гудение пчел. Не хватало только доброй бабушки в старинном чипце и далекого церковного благовеста. Даже рассказ о давних тайнах получался похожим на сказку. Старую, старую сказку. «История эта началась во время Первой мировой войны. Нам, сегодняшним людям, трудно представить, какой катастрофой она была для тогдашнего человека. Ведь рухнул весь традиционный миропорядок, вековые устои. Европа привыкла к спокойствию. Последняя война произошла за 40 лет до этого и выросла, и состарилось целое поколение, не представлявшее, что это такое. Стреляли время от времени на Балканах, в Азии, в Америке, но все это было далеко и как бы не по-настоящему. Цивилизованный мир наслаждался покоем. Для этого, казалось, сделано все. Царственные дома Великобритании, Германии, России, Австро-Венгрии перероднились между собой. Ездили друг к другу в гости, катались на лошадях, посещали театры. Свадьбы, похороны собирали всю мировую аристократию за одними столами, и кто бы мог подумать, что скоро эти люди сойдутся в непримиримой вражде на полях сражений. Те же российские и германские императоры Николай и Вильгельм, по иронии судьбы, оба вторые, приходились друг к другу двоюродными братьями. Вся эта семейная идиллия рухнула в одночасье. Европу перегородили ряды траншей, полились реки крови. В итоге рухнули и исчезли четыре империи – германская, российская, австро-венгерская и османская. К власти пришли новые люди и новые элиты. Тогда и возросла роль разного рода тайных оккультных обществ. Они оказались очень удобным местом, где старые и новые властители мира могли без лишних свидетелей обсуждать свои проблемы. Одной из важнейших оказалась идеология. Авторитет церквей упал, пышным цветом расцвели восточные и языческие культы. Приняли религиозную окраску социальные течения. Вы ведь не будете отрицать, что коммунизм был просто новой красной верой? «Кто-кто, а я не буду», — грустно усмехнулся старый философ. Вот в это самое время скромный специалист по сельскому хозяйству, работавший в имении графа Орлова Давыдова, узнал о легенде, согласно которой предки этого графа, знаменитые братья Орловы, некоронованные правители России, некогда скрывали в своих симбирских имениях какую-то загадочную личность. Недостатков в таинственных легендах в имении Орлова-Давыдова не было. Сам граф в ту пору был главой всего российского масонства и хоть слыл человеком невероятно тупым, однако связи и состояния имел немалые. Все бы ничего, но человеком, услышавшим эту легенду, оказался никто иной, как Владимир Рерих, младший брат знаменитого художника, мистика и общественного деятеля. А в окружении Рериха-старшего роилось множество людей, обладавших как немалыми знаниями в самых разных областях таинственного, так и неуемной фантазией. Одним из таких людей был писатель-фантаст Александр Гедани. Сам ли он додумался или кто помог, но только на свет Божий извлекли старинную масонскую легенду о том, что знаменитый некогда граф Сен-Жермен незадолго до Французской революции привез в Россию священный Грааль, мистическую чашу, хранимую тайными обществами еще со времен тамплиеров. Великий провидец предчувствовал хаос, в который в скором времени ввергнется Франция и спрятал реликвии в более безопасном месте. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного? Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее? — подал голос дорогокупец. — Это цитата из «Пиковой дамы». «Было бы даже как-то странно, если бы история о мистических сокровищах обошлась без этого человека», — буркнул дядя. «А мне больше по душе появление пронырливого и неутомимого сызранского коменданта, не остался в стороне и я». Вильям посмотрел на меня непонимающе. «Какой сызранский комендант?» «В 1917 году этот самый Александр Гедани очутился на посту военного коменданта Сызрани и проявлял немалый интерес к располагавшейся по соседству усадьбе британской подданной Перси Френч». «Вон что!» Похоже, предприимчивость бывшего присяжного поверенного, а по совместительству литератора, пришлась Смиту по душе. Неизвестно, какими умозаключениями руководствовался этот человек, но он был уверен, что Грааль спрятан именно в усадьбе госпожи Перси Френч. О том, что Гедани пытался добраться до реликвии самостоятельно, я слышу впервые, но вот Владимир Рерих в том же 1917 году перебрался куда-то в Симбирскую губернию и постарался найти концы в воде. Хотя, возможно, эти два джентльмена действовали вместе. Однако вскоре Россия погрузилась в пучину гражданской войны, и всем участникам данной истории стало не до старинных кладов. Рерих-старший обратил взгляд на Восток и о масонской легенде забыл, но они хорошо помнили мистики в Германии, тем более, что там долгое время обитал и сам Александр Гедани. Правда, магов из СС больше занимали реликвии катаров, которые якобы скрыты в подвалах Пиренейской крепости Монсегюр. А зря, даже самый поверхностный исследователь сразу обращает внимание на то, что катары перед последним штурмом крепости сумели переправить в безопасное место свои реликвии. Но были в Германии более сведущие люди, которых русский след Грааля заинтересовал больше. Вот, собственно, и вся история. Остальное вы и сами знаете лучше меня. «Вильям, вы хотите, чтобы я поверил, будто в наше время неизвестные мне, но хорошо знакомые вам люди выбрасывают сотни тысяч долларов, просто руководствуясь измышлениями писателя-фантаста средней руки?» Мой прагматичный ум протестовал. Американец покачал головой. «Разумеется, эту теорию проверяли более серьезные и образованные люди. Они нашли, что она очень похожа на правду. Во-первых, сам Сен-Жермен был крайне загадочной личностью. Он жил под разными именами. Прекрасно говорил на множестве языков, в том числе и на русском. Не подлежит сомнению и то, что граф бывал в России, да и за границей он долго жил под именем Салтыкова. Никто ничего не знает ни о настоящем имени, ни о национальности этого человека. Не подлежит сомнению только одно. У него на руках слишком часто оказывались огромные суммы денег, и он прекрасно разбирался в драгоценных камнях. А для этого нужно видеть их регулярным и в большом количестве». Самое главное, неизвестно, кто стоял за его спиной. Масоны и иезуиты, главные конспираторы того времени, от него открещивались. Из каких закромов черпал Сен-Жермен свои сокровища? В общем, вполне подходящая фигура для тайного перемещения загадочных реликвий. Очень осведомленный в тайнах своего века маркиз Шуазель, возглавлявший французскую внешнюю политику, считал Сен-Жермена португальским евреем. Если учесть, что во время своего приезда в Россию таинственный граф слишком явно действовал в интересах Франции, то Шуазелю можно верить. В таком случае все легко объяснимо. Именно португальские евреи незадолго до этого оказались причастны к знаменитым финансовым аферам в Англии и Франции, в результате которых бесследно исчезли умопомрачительные суммы. Даже если таинственный Сен-Жермен и был так или иначе причастен к тайнам древних реликвий, то почему именно в Россию он их привез? В Европе становилось жарко. Прошло совсем немного времени, и короны, и троны посыпались на землю, как переспелые груши. Россия была в стороне от этих катаклизмов. Умные люди уже тогда могли все предвидеть и просчитать. У Сен-Жермена были хорошие связи в России. Он бывал здесь, хорошо владел языком. В 1762 году он оказывал поддержку заговорщикам, приведшим на престол императрицу Екатерину II, братьям Орловым. В 1771 году один из них, Алексей, встречался в Вене с Сен-Жерменом. По свидетельству очевидцев, русский называл графа отцом и передал ему сундучок изрядного веса. Это одна сторона медали. Сохранилась переписка братьев Орловых, относящаяся к тому же самому времени. Там упоминается некий господин Димон. Он участвует в обсуждении важнейших государственных дел. Его дети должны отправиться за границу вместе с детьми Орловых и незаконно рожденным сыном самой императрицы, а потом этот персонаж бесследно исчезает. Навсегда. Интересовавшись этой историей, граф Орлов Давыдов так и не раскрыл тайну личности Димона. Некоторые предполагали, что под этим псевдонимом скрывалась сама императрица, но подобный вариант сомнителен. Так что таинственный Сен-Жермен вполне мог заключить некий альянс с могущественными Орловыми, а время внесло в него свои коррективы. В результате которых реликвии оказались под Симбирском? Совершенно верно. Вильям неторопливо зачерпнул варенье. Вскоре в России появилась другая интересная личность, некий Иван Шварц. Немец, уроженец Трансильвании. Очень быстро он стал одной из авторитетнейших фигур в среде русских масонов. В начале 80-х годов ему удалось добиться признания независимости русского масонства. До той поры российские ложи находились в подчинении у иностранных. Этот судьбоносный акт совпал по времени с другим событием. Именно в ту самую пору по загранице под именем графа Северного путешествовал наследник престола Павел. Кто знает, может, именно благодаря ему вышеупомянутые перемены и произошли. Вскоре умирает Шварц и исчезает с исторической сцены граф Сен-Жермен. Есть очень много оснований считать, что эти два человека связаны между собой. Шварц считался уроженцем Трансильвании, а Сен-Жермен длительное время выдавал себя за сына герцога трансильванского Ракоцци. Может, юноша и был тем самым сыном таинственного Димона, отправленным за границу в 1771 году. Он же и привез в Россию полученную от Сен-Жермен реликвию. К сожалению, дальнейшие события тонут во мраке неизвестности. Почему Рерих и Гедони считали, что реликвия спрятана именно в имении Перси Френч, нам неизвестно. В силу вышесказанного к теории о симбирском следе отнеслись со всей серьезностью. Тем более, что есть информация о том, что в имении Перси Френч находятся остатки масонского храма, добавил я. Вильям кивнул. Мне захотелось узнать ответ еще на один вопрос, который я задал Алексею. «Ты так хорошо знаешь наизусть всего Пушкина или просто недавно перечитывал «Пиковую даму», фразу из которой ты блестяще процитировал?» Все трое посмотрели на меня с удивлением. Наверное, они поразились, что эта очевидная мысль не пришла им самим в голову и теперь дивились моей проницательности. Алексей развел руками. «От вас ничего не скроешь. Действительно, я перечитывал «Пиковую даму» и делал это очень внимательно. Правда, интересовала меня в данном случае история масонского храма. Мне не давала покоя мысль, кто же его все-таки соорудил. Небогатый помещик Киндяков никак не мог найти столько средств, вот я и решил воспользоваться советом того самого ульяновского краеведа, с которым встречался Леонид. Поднял литературу по графам Орловым. И что вы думаете?» Нашел копию Киндяковской беседки, не совсем точную, но очень похожую. Она была сооружена в 1846 году, через 15 лет после смерти последнего из братьев Орловых Владимира. В подмосковном имении Отрады, между садами, прилегающими к дому, построили храмину, в которой был установлен мраморный монумент работы итальянского скульптора Тинерани, изображавший графа Владимира, сидящим в задумчивости. На стенах разместили мраморные барельефы. На полу в виде мозаичного изображения помещены атрибуты, относящиеся к раннему христианству. Рыба, голубица, держащая в клюве оливковую ветвь, якорь и крест, среди которых выложили надпись «Скрылись мы в садах наших». Такая же надпись была сделана у склепа графа Владимира. Совпадение показалось мне не случайным. Граф неоднократно бывал в Симбирской губернии. Один раз с императрицей Екатериной, второй — в 1770 году со своим другом Козицким, очень примечательной личностью. Секретарь императрицы женился на дочери богатейшего горнозаводчика, в 1773 году впал в немилость, уволен со службы и вскоре покончил жизнь самоубийством, нанеся себе 32 ножевых ранения. «Что вы, Леонид, так скептически улыбаетесь?» «А что, я должен безоговорочно проглотить рассказ о человеке, убившем себя 32 ударами ножа? Ну, 10, ну, 20. А 32 — это уже чересчур. Во всяком случае, такова официальная версия. Секретари обычно слишком много знают, особенно императорские. Хотя сработано уж больно непрофессионально. Специалисту достаточно одного удара». Получается, если принять на веру рассказ из журнала «Ребус» о том, что Лев Киндяков не помнит времени сооружения беседки, то вполне можно получить все те же 70-е годы XVIII века. Приезд Орлова-Давыдова с Козицким в Симбирский край, смерть последнего, появление и исчезновение таинственного Димона. На это же время приходится еще одна загадочная смерть — княжны Таракановой. Она ведь тоже имела самое прямое отношение к братьям Орловым. Говорили, что она даже родила ребенка. С того же времени начинается восхождение захудалых дворян Киндяковых. Один из них дослуживается до генерала. Второй становится откупщиком, получая доступ к казенным деньгам. Очень может быть, что в так называемом масонском храме действительно была похоронена некая женщина, для которой по каким-то причинам не нашлось места на кладбище. Только какое она имела отношение к графу Владимиру? Он до этого несколько лет прожил за границей, учился в Лейпцигском университете, ведь сказано же в журнале, что призрак назвал себя Эмилией. Я проверил, естественно, и масонский след. Неизбежно при этом наткнулся на того самого Ивана Шварца из Трансильвании и обратил внимание на любопытный факт. Приехав в Россию, этот немец первым делом устроился учителем князю Голицыну. Уж не знаю, тому самому, который владел Теренгой или нет, но фамилия одна. Потом я вспомнил, что существуют мемуары некой Голицыной о польском восстании 1831 года. Именно после него интендант Скребицкий купил у Голицыных княжество Теренгульское. Еще одно совпадение. Наконец, пиковая дама. Именно Голицына была прототипом старой графини в этой повести. Она была в молодости знакома с Сен-Жерменом, и Пушкин немного побаивался, что старуха на него обидится. Возможно, по этой цепочке Шварц, Голицын, Скребицкий, Перси Френч пошел в свое время и Александр Гедони. «Человеком он был достаточно образованным», — предположил дядя. Он, видимо, окончательно смирился с тем, что его масонский храм оказался всего лишь надгробием, хотя и весьма загадочным. «Интересно, а как во всю эту историю угодил простой сельский парень из Курляндии? Я имею в виду управляющего». «Леонид, ты же все-таки специалист по разного рода тайным делам», — укоризненно протянул дядя. «Ну как ты сам считаешь, мог 20-летний парень с сельскохозяйственным образованием быть резидентом германской разведки?» «Нет, конечно. В лучшем случае связным или хозяином конспиративной квартиры». «Таковым он, скорее всего, и был. Лишь по стечению обстоятельств Зольдберг оказался в том самом имении, которое вызвало повышенный интерес в определенных кругах. Он лишь отвез имущество из конфискованного сельским сходом барского дома в соседнее имение и дальнейшей его судьбой не интересовался. Прятал клад уже тот самый Татаринов. Он рассказал много лет спустя о тайнике твоему старику-краеведу. Дед ведь не называл тебя фамилию управляющего. Ты знал только, что хозяйкой имения была Перси Френч. Сам же и решил, что это был именно Отто Зольдберг». Возразить было нечего. Вильям взглянул на часы. «Спасибо за приятно проведенное время и беседу. Скоро электричка». Уже на платформе, куда я пошел его проводить, Смит сказал: «Вы не хотите еще раз съездить в Ульяновск?» «Собираюсь в самое ближайшее время. По моей вине, девушка пропустила сессию, ее могут отчислить из института. Виктор пообещал достать какую-то справку о болезни. Надо отвезти. В качестве оправдания». «Этого не нужно», — улыбнулся американец. «Я в хороших отношениях с администрацией этого вуза и сам все улажу. А вы покажете мне место, где, по-вашему, все-таки лежит сокровище Перси Френч?» «Конечно». «Не жалко?» «Хотите верить, хотите нет, нисколечко. Что такое клад? Прежде всего тайна. Скрытое могущество. Мне оно ни к чему. А романтики я и так получил по полной. Да и материальное положение мое улучшилось. Вдруг и в самом деле там окажется Грааль. Что мне с ним делать? Продавать? Когда я пускался на поиски этого клада, мне нагадали, что я найду не то, что еще. Так оно и вышло». «Кажется, я догадываюсь, что вы нашли».